дом молитвы. Переступлю порог молитвенного дома. Здесь все мне так знакомо, но всякий раз волнуется душа, чтоб сделать этот шаг. Я прихожу сюда в воскресный день и в будни, когда мне хорошо, когда мне трудно. И здесь со всеми, кто спасен, я поднимаюсь на Сион. Сюда приходят, чтобы слышать Божье Слово, чтобы поклоняться имени Христову. Здесь молятся Иисусу горячо, и рядом братское плечо. Со всеми, кто спасен Иисусом, Отцу Небесному молюсь я. Я прихожу сюда, чтобы воспеть хвалу тому, кто спас меня, тому, кого люблю. И с Божьими детьми здесь петь хочу я. Иисусу, аллилуйя! Здесь свет евангельский горит, здесь голос Божий говорит. И Дух Святой божественным огнем через молитву, проповедь, псалом касается души незримо к небесному Иерусалиму. Он направляет мои мысли, чувства. Здесь познавать Христа учусь я. Молитвы, дом – особенное место. Здесь дети Божьи все вместе. В едином духе славят Бога, оставив мир суетный за порогом. Когда приходим мы под этот кров, сближает нас Иисуса кровь. Здесь нам дано соединиться, пожатие рук, родные лица, склоненные колени и хлеба преломление. Благословляемая чаша, здесь мы одно в Иисусе нашем. Пока живу, пока дышу, я в дом молитвенный спешу. Молиться, петь и слышать слово, и поклоняться имени Христову. Единым сердцем и едиными устами здесь можем мы прославлять Христа. Нас много, разных, непохожих, соединенных в Сыне Божьем. И в дом молитвы, в Божий храм, сам Иисус приходит к нам. Аминь.